Глава 5. Байкеры. Музыкальный автомат бубнил хриплым голосом о дороге в ад, а я высматривал, у кого бы из байкеров одолжить транспортное средство. Ведь мы, каратели, не только должны завалить кучу народу в кратчайшие сроки, но и найти себе колеса. На топ-тобусе и пешкарусе моторизированный обоз не догонишь. Я возмутился по этому поводу еще у ворот базы, куда нас проводили под конвоем. «Организация оставляет желать лучшего», — сказал я. «И вообще, какие сюрпризы нас еще ждут?» На ходу, проверив аккумулятор ПДА, Сван успокоил меня тем, что снарягой Кожан нас все-таки обеспечит. Тайник уже организован в зоне. «А ты хотел БТР с полным баком и номером части на борту, а еще лучше на вертолете махнуть и накрыть караван одним ракетным залпом? Сам понимаешь, ничто не должно указывать на Кожана. Так что давай без истерик, край. Ни к чему это». Отсчет начался, времени у тебя и у твоих дружков все меньше и меньше. Это уж точно. Жизнь – мелодия с обязательно финальным аккордом, а в моем случае пластинка может заглохнуть досрочно. Ворота захлопнулись, часовые на вышках потеряли к нам интерес. Весна вовсю бушевала вокруг. Я вдохнул поглубже и изложил командиру свое видение ситуации. Ворон одобрительно кивнул. Маджахеды не подавали признаков жизни с тех пор, как узнали, что им предстоит прогулка в зону. А Сван? А какие у него были варианты? Ему оставалось только надеяться, что я не заманю группу в ловушку. Нам повезло. Не пришлось стирать ноги о десяток с гаком КМ, разделяющих базу Кожана и точку, в которой я решил разжиться транспортом. Из-за поворота выехал грохоча длинным пустым прицепом трактор Т-150К. Стальное колесное чудовище, сделанное на заводе, на котором всю жизнь проработал мой отец. Я счел это добрым знаком и поднял руку. Трактор остановился, нам нашлось местечко в прицепе. И вот мы в «Звере между ног». По мне, отличное название для бара. Светить здесь сталкера нельзя было ни в коем случае. Уж слишком многие хотели заполучить его голову, поэтому ворон отдыхал, пока мы работали. В сизом табачном дыму мелькали фигуры в клепанных кожаных куртках. Громко сталкивались бильярдные шары, повизгивали шлюхи, которых щипали за груди и хлопали по пышным задам, за умеренную плату, засунутую в кружевные трусы. Под потолком чисто символически вращал лопасть вентилятор. «Максимочка, здравствуй, дорогой!» — прильнула ко мне Изабель, миниатюрная блондинка с внушительным бюстом. «Вообще-то по паспорту она Татьяна, но кому интересны эти грустные подробности?» Иногда у нас возникали порывы взаимной страсти. К сожалению, нынче я занят, а после того, что я сегодня сделаю, в этот бар мне путь заказан. «Привет, малыш!» — откликнулся я. «Водки, а? И моим друзьям. Америкос угощает». Изабель подмигнула, слепила из губ напомаженный бантик и исчезла в клубах дыма. Сладкая девочка в самый раз, чтобы скоротать бессонную ночь. И поговорить любит. Через минуту все любознательные завсегдатаи будут знать, что Макс Край привел толстого спонсора из-за океана. «Садимся вон за тот столик», — показал я на колченогое пластиковое убожество, которое никто и не подумал протереть после прежнего клиента. «Эмир, Душан, дам знак, по-своему начинайте лопотать. А как заверится канитель, я уж как-нибудь сам. Эмир и Душан — это наши маджахеды. Ну, то есть не совсем маджахеды, они из Черногории. Кстати, родные братья, тут я четко угадал. Вряд ли в Подгорице отыщется хоть один полицейский, который не хотел бы лично задушить этих родственников. С полгода назад в Инете был большой шум вокруг серийных убийств полицейских в Монтенегро. Сидя в грохочущем прицепе трактора, я с помощью ноутбука навел справки о новых коллегах. Оказывается, Эмир и Душан на спор пообещали, что в течение месяца каждый день будут убивать по одному копу. И обещание свое парни выполнили. Вот что значит держать слово. А с виду сельские увольни. «Добар дан!» Братья поклонились залу и прошествовали к столику, на который я указал. Блин, они бы еще Книксина изобразили перед местным отребьем. «Ме молим те, лоше кутие пива!» Эмир улыбнулся подошедшей официантке так обаятельно, что та прям расцвела в ответ. «И я!» Душан оскалился в 32 клавиши. «По пиву на брата? Я ж водки заказал. С другой стороны, тоже верно. Горилка без пива – плохая примета. Вскоре прибыл мой заказ, Изабель принесла 5 стаканов прозрачной желтоватой жидкости. Сван, как и требовала легенда, расплатился баксами. Официантка ослепительно улыбнулась и, конечно, забыла о сдаче. Ох уж эта девичья память. «Это водка?» – усомнился командир. «Это лекарство», – заверил я. Сван хмуро пододвинул к себе стакан, понюхал и поморщился. Не успел я произнести тост, как он одним махом вогнал в себя 200 граммов, крякнул, смахнул набежавшую слезу и просипел. «Это не водка». «Это лекарство», — подтвердил его догадку я. Как бы ряженый американец не выдал своей сущности, весь мой логистический план строился на том, что Сван — уроженец солнечной Аляски или не черноземья Техаса. Но гражданин США, лакающий самогон стаканами... Нет, настоящий буржуин обязан пить мелкими глоточками, смакуя букет и восхищаясь вкусом. Будем надеяться, что посетители «Звери между ног» не примут усиленный вывод радионуклеидов из организма за прокол в легенде, и легенда майора не сыграет в ящик еще до того, как мы попадем в зону. А вот братья порадовали. Лишь только пригубив хиросиму, именно так назывался нектар в стаканах, они наотрез отказались травиться. Заявили, что дождутся пива. Мол, солод и хмель полезней. Я не стал отговаривать маджахедов. В конце концов, это их здоровье, и только им решать, чем его портить. Вскоре на столе появились две запотевшие кружки и большая стеклянная пепельница. Чтобы все это разместить, мне пришлось смахнуть на пол рыбьи очистки и две грязные пластиковые тарелки. Музыкальный автомат разразился гитарным ревом и завываниями на инглише о том, что, мол, смердит здесь подростковым духом. По мне, в баре воняло потом, воблой и сивухой. И вот тут из табачного тумана вынырнула самая мерзкая рожа, которую только можно встретить в злачных заведениях у периметра. Встречайте хлебом солью. Гордей Юрьев пожаловали. Я поднялся из-за стола и протянул руку главарю моторизированной банды, контролирующей все подступы к номерным Чернобылям, а также к торговле автозапчастями и топливом в наших неспокойных местах. Титул у Гордея был грозный, а вот прозвище несерьезное и даже подозрительное – «Рыбачка Соня». Я повидал десятка два глупцов, распятых у перекрестков за то, что они сочли это прозвище забавным. «Выпей с нами, рыбачка, мой импортный друг угощает». Сван мрачно кивнул, хотя должен был улыбнуться. Видать, его не очень прельщала перспектива поить непонятно кого. Дурень, неужели он не понимает, что деньги на дорожные расходы должны быть потрачены с умом и своевременно? То есть здесь и сейчас. Простите, но что делать с купюрами в зоне? Подтираться ими? Я жестами показал Изабель, что именно мы желаем увидеть на столе. Гордей пожал мне руку, не сводя взгляда с рожи Свана, покрасневшей после алкогольного взрыва в желудке. Изабель тут же выставил 3 стакана и 2 кружки. Гордей сел, величаво всосал дозу, облизнулся и сказал то, что я никак не ожидал от него услышать. «Ты меня уважаешь?» и ткнул пальцем в грудь Свана. «Нет, я, конечно, рад, что утилити униформ ввела рыбачку в заблуждение, но не до такой же степени. Поначалу и меня смутили Сванова камуфляжные штаны, зелено-коричнево-черная куртка и замшевые ботинки с оливковой майкой в придачу. Ну кто, скажите, в нашем захолустье по весенней грязи топает в замшевых ботинках? А кто таскает восьмиугольную конфедератку с вышитой эмблемой корпуса морской пехоты США, орлом, восседающим на земном шаре, проткнутым якорем? Сван мог нажраться вдрызг, обложить всех по матушке на языке Пушкина, и все равно завсегдатай зверя решили бы, что американец просто чуточку перебрал. А вообще-то он мужик ничего, почти наш». Первая часть марлезонского балета удалась, сейчас начнется вторая. Правда, я не ожидал, что события будут развиваться столь активно. «Ты меня уважаешь?» Вопрос и жест были классические, только вот цели палец не достиг, потому что был перехвачен на полпути и с хрустом сломан. Сработали инстинкты, ГРУшник действовал автоматически, я ни в чем его не виню. Глупо было надеяться, что грабеж обойдется без члена вредительства. А ведь то, что мы собирались сделать, называлось именно грабежом. Опустить ангела в зону – это событие из ряда вон. Я никогда не слышал, чтобы кто-то на это отважился. Палец хрустнул, рыбачка стиснул зубы и, покраснев, едва сдержал крик. А Сван, как ни в чем не бывало, схватил свой стакан и в мгновение порожнил его. Рыбачка явно не рассчитывал, что с ним обойдутся так круто. Давно миновали те славные времена, когда ему приходилось драться за каждый кусок хлеба. Он обрюзг, оброс жирком и редко бывал трезв. Свернутый на бок нос приобрел устойчивый вишневый цвет. «Е-мое!» Гордей Юрьев поднял на меня полный обиды взгляд. «Мол, это ты, Край, во всем виноват». По умолчанию мой визит в бар в компании толстого спонсора расценивался как предложение поделиться добычей. И, конечно, рядовые байкеры не рискнули приблизиться к нашему столику, ведь Изабель в подробностях расписала, как плотно упакован натовец. Зато Гордей намек понял. Подсаживаясь за наш столик, он вроде как невзначай положил правую руку на столешницу, растопырив пальцы. Это было братское предложение, разойдемся по 100%. Я тогда кивнул. Вот так быстро мы подписали контракт, напрочь отвергая возможность форс-мажоров. Все честно, рыбачка разбирается с лохом, а мне половина содержимого портмоне за истинно царскую наводку. А что же получилось в результате? Мужественно встретив взгляд Гордея, я пожал плечами и кивнул на эмблему на конфедератке. Ведь не просто орел, но с якорем. И кто знал, что америкос не такой уж и лох? Откуда-то сзади подступили мрачные фигуры. Бильярдные кии в их руках были похожи на выбеленные солнцем кости доисторических животных. Длинные волосы, татуировки на предплечьях и лицах. Сброд. Самый настоящий сброд. По мне, мародеры, промышляющие у границ зоны, куда благороднее тех, кто наводит ужас на мирное население и забывает отстегивать ментам проценты с барышей. Чья-то волосатая рука легла мне на плечо. Рыбачка схватил со стола пепельницу, в которой дымились два окурка, и без замаха саданул ей эмира по роже. Из разбитой губы потекло. Тоже верно. Кидаться на американца опасно, но надо как-то показать своим людям, что ты не терпишь оскорблений и позор привык смывать кровью, пусть и кровью случайного соседа. Эмир схватился за лицо, а его братец Душан, опрокинув стул, вскочил и проявил недюжинные познания в русском языке. Ему тут же двинули по загривку, он картинно упал и скорчился на полу. Актерского таланта у черногорца было на порядок больше, чем у меня. Я попытался встать, но волосатая лапа вдавила меня обратно. «Что вы себе позволяете? Это произвол! Мои друзья – иностранные граждане! Это международный скандал!» – заголосил я. «Я этого так не оставлю! Вы все свидетели! И вы! Вы мне ответите!» Ошалевший от моего визга рыбачка не выдержал и шлепнул меня по лицу. Он явно хотел как лучше, ведь оплеухами в кино успокаивают молодых истеричек. Но благими намерениями вымощена только одна дорога, та, о которой бубнил хриплый голос, когда мы вошли в бар. Я подался навстречу удару и развернулся так, чтобы рыбачка попал мне в нос. И он таки попал, и рубиновые струйки омыли мои губы и подбородок. Отлично, то, что нужно. «Милиция!» – заверещал я, перекрывая гитарные запилы в дребезжащих динамиках. «Помогите! Убивают!» Бар грохнул хохотом. Краю в зоне радиации мозги совсем проело. Ах, как веселились эти бородатые ребятки! Как ржал рыбачка, позабыв о своем сломанном пальце. А вот и напрасно. Я регулярно занимаюсь профилактикой лучевой болезни. По 100 граммов дважды в день, но просто обязательно вливаю в себя, даже если и не хочется. Без этого в наших местах никак. Так что с извилинами у меня все в порядке. Зато когда в баре вырубилось электричество, а снаружи взвыли сирены, и дурной голос заорал в мегафон, чтобы все выходили по одному, руки за головы, хохот сразу смолк. И вот тогда рассмеялся я. Хорошие приметы – смеяться последним. Замерцали лампы под потолком и вновь вспыхнули в полный накал. Музыкальный автомат попытался выдать замшелый хит, но штекер выдернули из розетки, и он смолк. «Это капитан Новак. Бар окружен. Выходить по одному с поднятыми руками. Считаю до пяти и приказываю открыть огонь». Звери стало так тихо, будто снаружи рыскала химера, ожидая, что добыча выдаст себя звуком дыхания. Новак – мент серьезный, он слов на ветер не бросает, как-никак командир местного ОМОНа. Его скуластое лицо частенько мелькало в блоках новостей, посвященных событиям в зоне и в ее окрестностях. Благородный офицер, ни тени улыбки, заметные залысины и морщины на лбу, скороговоркой выдавал отчет об очередной разгромленной банде мародеров. Причем говорил он всегда на ходу, всем своим видом давая понять, что спешит, его ждут великие дела. На сетевых форумах ролики с интервью Новака пользовались бешеной популярностью у молоденьких посетительниц. Я слыхал, что в Харькове наладили выпуск постеров «Лицо мужественного капитана в три четверти». Поговаривали, что он собирался баллотироваться в Верховную Раду. Но при этом мало кто знал, что рыльца у Новака в изрядном пуху, что он контролирует сеть импорта очень своеобразного дорогостоящего товара. И что бизнес этот такой криминал, что торговля героином в сравнении с ним – детская забава. Именно я помог Новаку взять контроль над этим бизнесом, убив предыдущих воротил – Петра Могилу и Белоглаза. Так что за капитаном был должок, и он вернул его при первой же возможности. Новак поднял по тревоге дежурную группу, загрузил в бронированный автобус и пригнал по указанному адресу. «Три! Четыре! Не стреляйте! Выходим!» Первыми из бара выползли мы, униженные и оскорбленные, избитые и чуть не ограбленные. А может, нас взяли в заложники? Такой вариант мне в голову не приходил. Но обойдемся без экспромтов. Заложники – это серьезно, это шумиха и телевидение, а мою рожу светить категорически противопоказано. По пути я растер по куртке кровь, чтобы выглядело натуральней. Бойцы в черной форме, в шлемах с забралами и в бронежилетах перехватили нас у входа и тащили в сторону. Рядом возник следователь в штатском, который тут же принялся снимать показания. Братья Маджахеда закурили. Сван, скрестив руки на груди, с интересом наблюдал за происходящим. «Только и всего?» – расстроился следователь, выслушав мой доклад. Видать, ему хотелось славы и собственного портрета крупным планом в вечерних новостях. «А разве этого мало?» – я изобразил на лице искреннее возмущение. «Нас избили, ограбили и вообще...» Я благоразумно молчал о том, что мои спутники – гости из-за рубежа. Уж следак клюнул бы на это быстрее байкеров. Новак распорядился, чтобы к нам подвели рыбачку, и подошел сам. «Доигрался, Гордей. А ведь я тебя предупреждал. Решишь полюбовно, считай, повезло тебе. А нет?» Челюсти главного ОМОНовца хищно сомкнулись, резче обозначились скулы. Рыбачка посмотрел на меня так пронзительно и печально, что у меня защемило сердце. Но никак нельзя было иначе. Никак. Прости, Гордей. Мы договорились полюбовно. Следак вернул мне заявление. Я тут же порвал его и сжег. А взамен потребовал у ангелов зоны 4 байка, 2 с колясками и 2 без. Я лично выбрал мотоцикл из длинного ряда у обочины перед баром. Осмотрел и проверил, чтобы баки были залиты по максимуму. Еще 2 20-литровые канистры я велел поставить в коляску. Подумав чуток, потребовал принести десяток фляг с хиросимой, крепкой перцовой настойкой, от которой во рту бушует пожар. Без лекарств в зоне долго не протянешь. Рюкзак с флягами я принял из напудренных ручек Брунгильды, хозяйки зверя между ног. Она вышла из бара, чтобы презрительно плюнуть мне под ноги. Что ж, и я не привык цацкаться с этой здоровенной широкоплечей дамой. С некоторых пор неприязнь у нас взаимная. «О, кого я вижу!» Для того, чтобы искренне скривиться, мне не понадобилось играть. «Киска, привет и пока. И спасибо за хиросиму». «Не за что. Она отравлена». Сверкая глазами, Брунгильда обняла рыбачку за плечи. К парочке неспешно подошел эмир, смачно затянулся и выдул дым в лицо главарю байкеров. Рыбачка дернулся, кулаки сжались, но хозяйка злачного заведения не зря обхватила его за плечи. При ее комплексе для того, чтобы удержать пару таких, как рыбачка, не надо даже напрягаться. «Куртку хочу, холодно тут». Черногорец, не моргая, посмотрел байкеру в глаза. «Холодно ему. Меня от этого запроса продрало так, что весь хмель выветрился, как и не было. Нет страшнее оскорбления байкеру, чем отобрать у него косуху с цветами банды. Смертельная обида гарантирована». Гордей медлил. Он сжал челюсти, ноздри его широко раздувались, с шумом втягивали воздух. Эмир скорчил плаксивую мину и обернулся к Новаку. «Мол, как же так? Мы договаривались, а этот потлатый в ус не дует». Новак махнул ОМОНовцам, что стояли чуть в стороне, держа на прицеле завсегдатаев бара. Бойцы вскинули стволы и дали очередь по неоновой вывеске. В стороны полетели куски пластика, посыпались осколки ламп. Но света на площадке перед зданием не стало меньше. Врубились прожектора, установленные на бронированных автобусах. «Что вы творите, беспредельщики?» Брунгильда так быстро помогла рыбачке снять косуху, что тот даже пискнуть не успел. «Беспредельщики? Ну уж нет». В разговоре по телефону, а потом с глазу на глаз, мне пришлось изложить Новаку суть наезда на ангелов. Капитан давно хотел разобраться с бандой, но ему нужен был повод. Да не просто какая-нибудь анонимка или наскок на ура, а правильный повод. Чтобы у людей, занятых в особом бизнесе Новака, не возникало вопросов. Чрезмерная активность криминального авторитета – признак серьезного разлада в психике. А иметь дело с маньяком хлопотно. Что ж, я опять помог будущему депутату. А он помог мне, так что все честно. Я взобрался на поллитровую Ямаху. Ключ провернулся легко, будто я воткнул ее в манную кашу. Движок самурайского байка приветливо зарокотал. На сиденье старичка МТТшника вскарабкался мир. На трофейной куртке красовалась крупная надпись «Angels of Zona». Его брат Душан оседлал стального горбунка до переделки бывшего ижом Юпитером. Оба родственника выбрали мотоциклы с колясками. Свану достался Харлей, иначе и быть не могло. Мужчина в форме морской пехоты США, верхом на корейском хайсонге, это даже не смешно. «Сеньку вери матч», — козырнул Сван, то ли главарю ангелов, то ли капитану ОМОНа. «У меня акцент, и то незаметнее. А ведь в школе я учил немецкий. Счастливо, капитан. У меня предчувствие, что скоро ты станешь очень знаменит. Знаменитее, чем папа римский». Сказав это, я увидел, как напряглось лицо Новака. Небось, что-то почувствовал. «Поживете с нашей узоны, погуляйте по ней, и у вас появятся всякие противоестественные для человека способности». А вообще он правильно почувствовал опасность. С год назад на одной подпольной ферме Новака запечатлел на видео один безбашенный стрингер. Парнишка погиб. Но накануне трагической кончины он пил пиво в «Звере между ног» и был так рассеян, что просто грех было не пощупать его карманы. Я тогда сидел на самой мелкой мели, которую только можно представить, и не гнушался ничем. Я стал владельцем весьма занимательной видеозаписи. А бедолага-оператор действительно не знал, куда делась флешка и к кому посылать своих палачей. Покачиваясь на ухабах кузовах трактора, я залил этот ролик на форум «Бандитская зона», выставив завтрашнюю дату. Очень скоро новая тема появится в общем доступе, и поклонницы мужественного капитана смогут лицезреть его в новом качестве. Да, я зачастую бываю на этом форуме, иногда закидываю легенды о хозяевах или фотографии артефактов. Хобби у меня такое. А что вы думаете, мы в зоне только водку ведрами жрем и валим друг дружка чередями от бедра? Не все так просто. Не лешие мы. Прелести цивилизации нам не чужды. По крайней мере, не чужды мне. У меня для этих целей есть отличный ноутбук. Портативный и удобный. Я отвернулся, зная, что Новак сейчас отдаст приказ людям в черном, и те примутся грузить задержанных в автобусы, а затем перевернут вверх дном весь бар. Так и случилось. Новак махнул рукой, его игрушечные солдатики масштаба один к одному приступили к операции. Брунгильда запричитала насчет того, что как же так, они ведь договорились, на что капитан ответил ей, что она договорилась с Максом Краем, но не с ним. Он, капитан Новак, с преступниками переговоров не ведет. Дальше я не слушал, дальше я катил на байке прочь. Все верно. Ангелы зоны дали откупного мне и моим товарищам по несчастью. С капитаном Новаком соглашения они не заключали. Я готов подтвердить это под присягой. Мне показалось, или ветер действительно донес до меня проклятие Изабель, которая изо всех сил вырывалась, когда ее сажали в бронированный автобус. Мотоцикл Эмира ревел, как стадо припять кабанов, поднятых гоном и с разбегу влетевших в мясорубку. С глушителем надо будет что-то сделать. Не годится в зоне так шуметь. Надо, и это надо, и то. Но с мотоциклом я разберусь чуть позже. Сейчас есть дела поважнее. Я обалдел от скорости звездного неба над головой и смеси адреналина и алкоголя в голове. Я уверял себя, что нельзя было просто заявиться к рыбачке и попросить мотоциклы на прокат. Если что-то не заладится, на Гордею обязательно выйдут серьезные люди, заказавшие культпоход в зону. Я должен был организовать все так, чтобы к банде не было претензий. Ангелы в этом раскладе потерпевшие. А помочь осуществить задуманное могли только менты. Вот и помогли. Но и рыбачку оставлять без средств к существованию я не хотел, поэтому слил Новака, который слишком круто пошел в гору. Быстрые взлеты – плохая примета. Рыбачка и его товарищи отдохнут в обезьяннике, а завтра будет уже не до них. Завтра начнется спектакль поинтереснее. Но главное, завтра мы, каратели, будем уже далеко в зоне, и рыбачка вряд ли станет нас преследовать. В любом случае, сутки в запасе, серьезная фора. Я умею найти аргументы, чтобы убедить свою совесть, что она кристально чиста. Вот только спокойно уснуть сегодня вряд ли получится». Мотоцикл Эмира ревел чуть впереди. Сван то и дело оглядывался назад, высматривая отставшего Душана, а я пялился на разметку дороги, подсвеченной фарой Ямахи. Штришок, пробел, и так без конца. Когда изо дня в день видишь в небе только силуэты ворон, начинает казаться, что вопрос насчет курицы и яйца сформулирован неверно. Какая курица? Ворона. Ворона была, есть и будет. А куриц в зоне нет. Вот так вот. Какие только глупости не придут в голову после стаканчика Хиросимы.